Приветствую вас на оборотной стороне Ципсы. Всем привет, друзья. Да, вы постоянно где Ципса, где Ципса, вот Ципса. Ну да. Что, итак, хорошие новости есть? Ну, Угледар вроде как наш, причем там уже флаги вывешивают. Поэтому я думаю, что противник, насколько смог, отступил с потерями. Вот. То есть, по данным украинских источников, там потери у них, ну, очень большие при отступлении. Это то, что я когда-то говорил, кстати, друзья, и вы там в комментариях писали: админ, почему ты не опроверг его, он несет какую-то дичь. Насчет того, что если противник отступает из котла, из окружения, это лучше, чем если он до Талова в круговой обороне сражается. Потому что так мы убиваем противника, который отходит, да, на марше, не неся при этом собственных потерь. А выбивать его даже окруженного, это всегда с потерями. Как бы. Поэтому вот просто разница. И вот пример, как они отходили, и при этом у них минимум потери 50% при отступлении. Я, кстати, ну, вчера у нас не было ЦИПСа, я записывал голосовые, как раненый боец не сдавался и лежа записывал, значит, голосовые, и там вот высказал, значит, такой момент, да, что вот когда Стрелков выходил из окружения, ему почему-то все писали, что он трус, бросил Славянск, он трус, хотя он, вот Даня, кстати, участник этих событий, да, он вывел людей. И на, значит, на костяке этих людей образовалась очень серьезная на тот момент боевая бригада, которая потом воевала на других направлениях. Да? И здесь вот я, кстати, не понимаю, почему у нашего противника какая-то тенденция. У нас, допустим, да, мы видим, что как только наши войска попадают в ситуацию, где вероятен котел, наши почему-то очень быстро оттуда выходят. Даже, да, бывают случаи настолько, допустим, сматывались оперативно, что там какую-то технику, которая была поломана, ее не смогли эвакуировать, она ее бросили, досталась врагу или еще что-то, да. Но настолько быстро выходят, чтобы их не захлопнули в котел, что, ну, мне кажется, побиты все рекорды, короче, на отход. Вот. А у противника почему-то какая-то закономерность, что их до последнего там маринуют, уже, казалось бы, все, котел захлопывается, да, уже практически оперативное окружение, и только потом, ну, теперь отходите, да, даже вот, значит, Анатолий Шарий написал, что команду на отход получили, теперь бы понять, как оттуда выходить, как бы, да, то есть у противника почему-то это считается нормой, да, и вот ты как бы смотришь со стороны, ну, как вот берешь на себя, как бы одеваешь форму противника, да, и думаешь, так, смотрите, да, вот я сейчас смотрю всех аналитиков, ну, вменяемых, без телемарафона, я имею в виду, да, и они все говорят о том, что проблемы с личным составом, проблемы с обученным личным составом, не успевают подготавливать, бросают в бой. И ты вот сидишь и думаешь, да, хорошо, вот там ты какой-нибудь командующий или еще кто-то, тебе, допустим, вот ТЦК не может поставить качественный личный состав в том количестве, который тебе нужен, да? Вот там комбаты говорят, допустим, пополнение приходит 100 человек, из 100 человек только соответствуют 10, которые, ну, попадают под вот критерии именно тех людей, которые могут выполнять боевые задачи. То есть, по сути, качественного личного состава не хватает, да, либо возрастные, либо там каличи какие-то и так далее. А тут берут бригады, оставляют в котле до последнего, их там начинают калашматить, равнять с землей, посылают, значит, бомбят постоянно зажигалками какими-то, да, и тут же, короче, у нас проблемы с личным составом, да. Ну, то есть, ну, если уже понятно, что будет котел, может быть, все-таки есть смысл выводить боевую бригаду какую-то, правильно? Чтобы ее спасти, чтобы они воевали потом на другом направлении. Зачем они их оставляют в котле? Вот, знаешь, вот такой интерес. У нас мы выбегаем оттуда быстро, а у них что-то вот до последнего они, короче, там потужно або превозмогают и так далее. Слушай, ну, на самом деле, вот то, что касается Угледара, то причина есть. Во-первых, глобально причина всегда медийная. Мы неоднократно говорили о том, что Зеленский меняет своих солдат на лайки. Все. Это, ну, это его фишка, как бы, да. Ну, Зеленский американцы, естественно. Нет, мы должны были тогда об этом сказать, ты правильно сказал. То есть мы тогда должны сказать, что вот этот мой вопрос, почему они сидят в котле, да, вот надо сказать, вы сидите в котле, потому что, вот, значит, Зеленскому важнее какой-то авторитет в медийке, да, да, нежели да, чем бойцы. Да, а в данном случае конкретно по Угледару здесь то же самое, но причина более веская. Пока Зеленский был в Штатах, они должны были там сидеть, чтобы не было зрады, пока он в Штатах. Да, то есть, чтобы перед хозяевами он там не так слабо выглядел, как выглядел. Хотя куда еще слабее. Вот. И вот сейчас он вернулся, осмотрелся и вроде типа так мудрым своим вот этим накуренным носом махнул, клювом. Да, пусть выходят, короче, я принял решение. А куда выходить, если уже все, как бы, то есть там, ну, у чуваков не просто оперативное окружение, они там в тисках, как бы, да. И, ну и все. И вот они выходили как бы под обстрелами, с потерями. Вот. При этом вот ты вспомнил про Славянск, да, так для того, чтобы из Славянска выйти, мы проводили обманный маневр, чтобы противник подумал, что мы сейчас все силы бросаем на Карачун, на господствующую высоту, а в это время мы проскочили, как бы выскочили, да. То есть там еще хитрые такие моменты были. Вот. А здесь просто в тупую. Вот. Здесь просто они в тупую. Причем, ну, вы посмотрите на карту, какие там поля, да, то есть там не просто ты, вот, допустим, как это было, вот, как, допустим, населенный пункт Марьинка, потом идет Георгиевка, потом идет Максимилиановка и, если не ошибаюсь, Курахова или Кураховка, вот Курахова, по-моему. То есть там населенный пункт переходит в населенный пункт. И вот в Марьинке, по-моему, если даст бог памяти, 54-я бригада в основном была. И вот она вот так и выходила, через, отступала через населенный пункт, наши выбивали очень сложно, как бы, да. А здесь все, здесь поля. Вот здесь поля. Почему наши зажигалки кидали ночами, да, они как раз кидали туда, где противник, чтобы они ночью не выходили. Вот, то есть они ночами кидали зажигалки, чтобы мочить их, чтобы те выходили днем, да, когда их легче убивать на отходе. Вот, поэтому нормальная тема, вот. Ну, позитивный момент, да, все-таки, несмотря на долгие, значит, наши попытки, на немалые потери в предыдущих штурмах, надо об этом сказать, потому что те люди, которые участвовали в предыдущих штурмах, они нам, да, могут сказать, а что вы радуетесь, если вот мы там штурмовали тогда-то, мы вам штурмовали вот тогда-то, и погибли наши, значит, да, боевые товарищи, а вы радуетесь, да. Конечно же, были неудачные штурмы, да, но тем не менее... Вот сейчас произошло здесь, так, как произошло. Здесь стоит сказать следующее, что предыдущие неудачные штурмы, они имеют, вот эти ошибки имеют фамилию, имя, отчество. Да? То, это понятно. Командовал, да, и вот этой всей херней. Потому что когда это начиналось, если я не ошибаюсь, в октябре 22 года, когда начинался первый штурм Угледара, тогда вот, опять же, если я не ошибаюсь, по-моему, это началось еще в октябре, по-моему, 22-го. Вот. Может, раньше, не помню. Ну, это было осенью, мы как раз с Владимиром еще, да, там были. Осень, да, вот октябрь 20-го, значит, осень. Да, потому что там весной еще продолжали. Летом там точно бои были, тоже в 22-м году. Но именно штурм основной начался, да, в октябре 22-го. Просто там же был ОБТФ, и ОБТФ, огнеборец, да, был, да, в 7-м рейнджерском. Да, и вот, да, если, да, нас, да, будут смотреть пацаны 7-го рейнджерского, большой им привет. Они как раз-таки воевали на этом напрямку. Вот. Да. И разведос, хотел сказать. И огнеборец наш товарищ, он как раз погиб, вот, собственно говоря, на том направлении. Это было как раз у Угледара. И вот на что стоит обратить внимание. Вот не буду утверждать, да, потому что, ну, поскольку ты там на совещаниях не был, то утверждать нельзя. Но по моим данным, от людей, кому я доверяю, то местные командиры ДНР предлагали штурмовать Угледар вот именно таким образом, как его сейчас штурмовали. То есть зажимая в тиски, как бы с двух сторон, да, не в лоб и так далее. На что тогда командующий генерал вот этими операциями просто им сказал, вы тупые дауны, как бы. Ну, условно говоря, да. То есть, потому что Угледар на возвышенности, то, как тогда было принято решение штурмовать через Павловку, да, Это поселок, который под Угледаром, под возвышенностью. Ее и взяли. Ну, конечно. При этом этот поселок еще разделен речушкой, то есть водная преграда. То есть пацанам нужно было по низменности херячить, брать Павловку, преодолевать еще эту водную преграду. И это все в низменности, под Угледаром. А не так, как изначально. Да хер с ней, с этой Павловкой. Ну, изначально вот предлагали пацаны идти как раз так, как сейчас пошли. Вот там через Пречистовку, условно говоря, да, то есть западнее начинать. И северо-восточнее, как бы, вот для того, чтобы просто там сначала оперативное окружение взять, вот, то есть так, как сделали сейчас. Вот. Тем более Угледар это не мега большой город. Да, да, при этом тоже тогда и предлагалось, что нахер снести все эти дома, откуда корректируется огонь, где стоят туры, снести нахер его авиабомбами, да, эти дома нахер. Но тоже тогда там некоторые были сомнения, что вдруг там где-то кто-то, какая-то бабушка не успела эвакуироваться и так далее. Поэтому есть нюансы, есть вопросы. Я надеюсь, что когда-нибудь, когда война закончится, мы победим, да, то вот косяки прошлые, то же самое косяки, связанные с мобилизацией в ДНР, да, когда мобилизованные ребята просто, ну, некоторые просто замерзали в полях, где их выбросили перед Мариуполем и так далее. Ну, замерзали насмерть. Вот когда-нибудь эти вопросы будут заданы. Понятно, что сейчас война, сейчас у нас главная победа. Вот, но придет, давай, время, давай скажем, смотри, ты раз ты вспомнил, сейчас вышел прекрасный сериал, который, значит, сняли ребята из ДНР. Это резервисты. Я весь сериал не видел. Вот сегодня должна, по идее, выйти третья серия. Я посмотрел две серии. Несмотря на то, что там не мега дорогой проект, не супер там вложено миллионов денег, не привлечены никакие там звезды первой величины. Фильм очень реалистично погружает как раз-таки в те события. Там вот снят все очень, значит, так, ну, классно, короче. Вот. Слушай, людям дали автоматы, и, значит, что мне понравилось, там им дали автоматы, садятся они в машину, им говорят, все, ребята, езжайте в посадку, там никого нет, они, значит, приезжают туда и сразу их накрывают артиллерийским огнем. То есть все как, собственно говоря, мы наблюдали. Да. Слушай, ну а где посмотреть, ссылка есть? Ну, говорят, что есть у режиссера ВКонтакте, вроде как, все серии, и на каком-то вот платном сейчас сервисе, короче, можно посмотреть, то ли Винкс, то ли как он там называется, там есть, короче, вот две серии точно, сегодня третья должна. Угу, я понял, хорошо, добро, ну вот посмотреть тогда, вот, потому что, да, это, ну, ситуация сложная была тогда. Да и сейчас тоже много нюансов, которые решаются, в принципе, уже, слава Богу. Надо сказать, что мобилизация в ДНР, она началась сразу после начала СВО. То есть, вот прям как только началась война, сразу, значит, людей начали призывать. Докладываю, если я не ошибаюсь, опять же, если мне не изменяет память, мобилизация началась еще до СВО. То есть, она началась чуть раньше. Ну, вот, то есть, только нас признали, как бы... Мы такие опачки и начали собираться, так сказать, да. Вот. Еще там была интересная такая, интересный момент. Надо будет когда-нибудь это поднять, когда депутаты Народного совета ДНР такие все пафосно. Мы едем на фронт. Вот. Сами поехали там, пожили 2 дня в районе Седова и вернулись обратно в город. Но зато пафосно выехали. Вот. И один из них даже жаловался, что в каких тяжелых условиях они в каком-то бараке жили 2 дня. Очень тяжело было. Ну, это ладно, это отдельная история. Я думаю, эти все вопросы в свое время будут подняты. Ну, надо сказать, что это, в принципе, не новая история. Такое, я думаю, везде было и есть. Как бы. Вот. Ну, дальше что у нас? По боевой обстановке. Наступление повсюду. Да. Вот. У нас нужно понимать, что не только Угледар, у нас наступление сильно повсюду. Вот. Ну, понятно, херсонское направление, там каких-то серьезных продвижений из перемен в конфигурации нет. На Запорожском мы там севернее работе, но там больше позиционка. В основном все происходит от ДНР, потом ЛНР, да, Красно-Лиманское направление и Купинская, это Харьковская область. Там тоже у нас движуха серьезная. Вот. Но в Курской области у нас мы противника заблокировали, начинаем его выдавливать понемногу. Причем не спеша, друзья. Не спеша это делается, потому что противник продолжает по инерции забрасывать туда резервы. Вот. Причем они уже потрепанные, но профессиональные, опытные подразделения пытаются оттуда выводить, заменять их на тероборону какую-то, на подразделение, как говорится, закрепление. Вот. И противник там несет потери, потому что там в том числе, кроме неудачной конфигурации, вот, да, то есть они по сути со всех сторон простреливаются, там еще у них есть проблемы со связью, потому что Starlink на территории России не работает, ну, на старых территориях, признанных Илоном Маском, да, вот, и проблемы с логистикой, поэтому там их убивать легче, и когда-то мы это, когда обсуждали, мы это говорили, что если брать с военной точки зрения, то для нас, конечно, это лучше, что противник такую ошибку совершил. Это рынки просто в больших таких масштабах, да, вот. Хотя понятно, что для местного населения там ни хрена не лучше, там, ну, очень тяжело все, да, из-за этой ситуации. Но в военном плане, в плане потерь противника, конечно, это ошибка, которая противнику еще не раз аукнется в будущем. И уже аукается, да, на Донецком направлении. Вот. Покровск, Красноармейск, там бои уже, в принципе, на окраинах. Вот. Торецк, он же Дзержинск, тоже там уже внутри населенного пункта. Скоро, я уверен, будут бои за город Константиновка. При этом, скорее всего, этот город мы будем штурмовать с трех сторон, как и Торецк, собственно говоря. Вот, поэтому Украинск наш, да, там в районе Горняка уже, то есть у нас, в принципе, на очень многих участках фронта продвижение. Вот, отдельно стоит отметить, что у нас авиабомбы уже управляемые летают, ну, там чуть ли не на 100 километров. Вот, поэтому, в принципе, прогресс виден невооруженным глазом, и, в принципе, все нормально. По Волчанску, смотри, какой момент. Там наши где-то откатывались, говорили, и мне подписчики начали писать: а что же вы молчите, если мы уходим с Волчанска? У нас, я сегодня как раз списался с нашими подписчиками, которые там воюют, и спросил, я говорю, а что там за ситуация? Мы там, ну, тактическое отступление у нас. Он говорит, да нет, мы, говорит, во флангах рубимся. Это, говорит, просто с завода там отошли, просто потому что к ним не могли пробиться долгое время, не могли их поддержать там, ну, боеприпасами и так далее там. И, говорит, людям просто пришлось оттянуться назад, как бы, да, противник зашел в этот завод. А, говорит, а так мы, говорит, на флангах наступаем, говорит, все как бы идет, как, ну, нормально. Говорит, если бы, говорит, нам сказали, что мы оттягиваемся, говорит, я бы знал бы точно, вот. Поэтому по Волчанску там просто идут, значит, такие пока, переходят какие-то, значит, промзоны переходят из рук в руки. Сначала были под нами, сейчас под противником. Там какую-то промзону, какой-то завод или завод. Там просто, говорят, в труху нахрен разбили, и там никто уже закрепиться на нем не может. Как бы, там каменные просто такой руин. Слушай, отдельно стоит отметить по поводу доставки боеприпасов, доставки воды, еды, ну, провизии, да. У нас, как и у противника, да, всегда потери при доставке. То есть есть подразделение, которое продвинулось вперед, закрепилось, ему нужно доставить воду, еду, боеприпасы. При этой доставке тоже несутся потери, к сожалению. Сейчас вот наши друзья, телеграм-канал «Повернутые на войне», они же создатели дрона «Упырь», они же сейчас вот создатели, да, «Урал-дрон-завод». На прошлой неделе они встречались с Путиным, нужно понимать, да? Они сейчас создали, то есть у них упыри будут теперь в промышленных масштабах, друзья, производиться и поставляться войска. А упырь, ну, если не самый лучший, то один из лучших в России FPV-дронов. Ну, все-таки я, ну, мое мнение субъективное, что это самый лучший FPV-дрон России. Они еще начали делать аналог Бабы-Яги, крупный такой дрон, который будет там до 25 килограмм он может поднимать, который будет как раз таки, они также будут производиться массово и будут на фронте выполнять функцию курьеров, то есть они будут провизию доставлять, боеприпасы до подразделений, которые выдвинулись, которым, ну, скажем так, участвовать в логистике. И это плюс, это на самом деле важно. Но звучит как-то, ну там доставить еду, что здесь такого, лучше бомбу сбросить кому-то там из врагов на голову, да. Но ни хрена. Лучше спасти жизни своих бойцов, чем убить врага вот в данном случае. То есть рентабельность, всегда жизнь русского солдата, она важнее всего. Даже важнее лишние возможности убить врага. Потому в первую очередь нужно думать о личном составе, а потом уже обо всем другом. И данный дрон, я думаю, будет успешно внедряться в войска и серьезно поможет нашей армии. Ну, я могу только пожелать удачи парням, потому что, да, мы давно знакомы все, поэтому и, ну, то, что они смогли создать и реализовать этот проект, большие молодцы. Да, да. Так, что у нас еще? Светские новости обсуждать не будем? Светские новости у нас, смотри, у нас же война Третья Ливанская началась. Ну да. Так я не понял, там непонятно, Израиль ввел контингент, начал наземную операцию или нет, что непонятно. Ну, вроде как там какие-то бои идут, но пока, я смотрю, видео еще не появилось, я так понимаю, что пока вроде как обмен ударами идет, и вот сейчас еще сообщают, что, значит, и Хизбалла отвечает там какими-то ракетами, и вроде как Иран там что-то сказал, что готовит нанести каким-то шайтан ракетой какой-то, вот, поэтому события развиваются очень интересно. Вот сейчас я только что постил, что собираются несколько бригад резервистов, значит, поставить в ружье для как раз таки для оперативных задач, значит, собственно говоря, я так понимаю, на этих территориях. Поэтому возможно, знаешь как, возможно, что израильтяне еще не сильно спешат туда залетать, а ведут все-таки подготовку для того, чтобы зайти. Почему? Потому что все помнят эти кадры, когда, значит, израильтяне на Меркавах пытались там заехать, приехать, и, значит, их там просто ребята с Птуров распутурили. Поэтому, скорее всего, я думаю, что этот опыт, наверное, все-таки... Мне кажется просто, что израильтяне, они вот, значит, плохой опыт, который у них был, они его анализируют, в отличие от нас. Вот у нас нет такого. Да? Нет, ну, кстати, в последнее время, братан, у нас есть такое. То есть, на самом деле... В последнее время есть, и проводятся анализы, и вот даже мы с министром на встрече такие вещи обсуждали, как анализ боевого опыта. И такая задача, скажем так, стоит. То, что мы ранее говорили, что необходимо, сейчас наконец-то начало понемножечку воплощаться в жизнь. Вот, и это хорошо. Вот просто мы пока это, ну, не видим как бы так явно, да, мы много чего явно не видим. Вот, хотя, ну, то есть, знаешь, там где сказать, вот видите, сейчас боец Иванов вот взял ту высотку при помощи там, вот там, не знаю, новой какой-то штуки, это потому что вот тогда-то было принято решение, и вот мы видим реализацию. Мы в общем видим, что есть прогресс и в плане военно-промышленного комплекса, в плане движения на фронте и тому подобное. Вот, но так, чтобы прям вот так все наглядно. Нет, я просто, видишь, как я просто люблю эти темы, как бы, и у нас все-таки прогресс, да, у нас даны команды, выделены деньги на производство ракет, беспилотников и так далее. Вот вчера, значит, на РБК Украина был материал, где там, значит, осинты украинские подсчитали, что 50 дронов в месяц нанесен был удар, вот в крайнем месяце, да, и я примерно посчитал по калькулятору, это получается 18 тысяч шахидов в год, значит, 50 дронов в день, да, и это получается 1500 в месяц, 18 тысяч в год. Сейчас мощности такие, они, наверное, будут увеличиваться, да, это все хорошо, но надо сказать, что продвижение на фронте — это заслуга именно бойцов. Потому что, общаясь с бойцами, Я не знаю, кто там производит какой-то анализ, но вот бойцы мне, допустим, говорят, что как было, там никого нет, так там никого нет и осталось. Да, вот идите туда, там никого нет. Вот слушай, это... смотри, ну не везде так. Вот я серьезно, я вот с несколькими бойцами с разных участков общался, вот, и они говорят, что, причем вот даже на Угледарском направлении, кстати, вот как Причистовку брали, то есть они говорят, что задача есть, типа ждем, так, допустим, ну, условно говоря, в 9 утра начинаем, короче, движуху вот в этом направлении. Вот, до этого времени у нас артподготовка и авиаудары. И говорит, начинается артподготовка, прилетают самолеты, там все нахрен уничтожается, просто все живое. Вот, и мы как бы заходим, там, ну, противник говорит, ну, уже не способен вести боевые действия, как бы, то есть, очень много сейчас и такого в том числе, то есть, авиация, очень много вносит авиация, очень много. Нет, это понятно, но многие бригады, и вот ты сейчас перечислил, скорее всего, есть бригады, которые выполняют боевые задачи именно на скиллах, на профессионализме, на опыте и где нормальные командиры, понимаешь? Ну, там да, но это не все бригады, да? Нет, не все. Понятно. Да. Поэтому просто есть... потому что есть и позитивные моменты, есть. Да, если раньше ты вспомни, раньше так, ну, блядь, у всех было, да, когда там все, короче, давайте вот штурмуйте там. Закончились, давайте следующих вон идите. Или там, как кто-то в одно время, да, там в 9 утра, так, все, вот вы десятером штурмуете, не получилось, ладно, завтра другие 10 попробуют и так далее. Сейчас такой херни уже нет, слава богу. Сейчас, ну, все более методично, более системно это все. И мы видим это, ну, в принципе, по движению на фронт, на фронте. Понятно, что пехотинцы у нас, это стальные люди, это главные герои этой войны, это, ну... Ну, тут никто не спорит. Но то, что сейчас у нас в плане авиабомб, мы видим ежемесячный прирост ударов авиабомб. Не, это понятно все. Просто смысл в чем? Что есть просто бригады, которые воюют на скиллах, на профессионализме, а есть те, которые воюют просто тупо, блин, в лоб, короче. Вот. И, ну, и когда там говорят, что там мы сейчас анализируем, мы проводим анализ, мне хочется спросить, хорошо, сейчас 2024 год. Мы воюем только с Украиной уже 3 года. Мне вот интересно, а до этого какой-то анализ делался вообще? Вот эти люди, которые ну, на этих должностях анализных были, они ну, проводили вообще что-то? Или чем они вообще занимались? Вот мне интересно, да? Или слушай, как? Вот у нас пришел новый министр, и только там... Они зашевелились, как бы, или как это вообще происходит? Ну, вот смотри, из того, что, как бы, я вот, общаясь там с определенными офицерами, вот где-то там, ну, теоретически, условно говоря, в Минобороне, да, и вот, когда вот разные темы обсуждаем, вот, раньше, к примеру, опыт противника, когда кто-то начинал говорить о том, как, о тактике противника, которую надо, ну, брать на вооружение, то, ну, раньше там реакция была, типа, ты что, охерел, что там, типа, хохлы умнее нас, по-твоему, ты что, у кого там учиться, ты что, блядь, там, что хохлу хорошо, то русскому плохо, ну, условно говоря, да, то сейчас, наоборот, тенденция такая, что вот то, что у противника лучше, надо этому учиться и стараться это еще более улучшить, эту тактику, чтобы еще быть лучше. И получается так, что если раньше мы, получается, особенно это касается тактики применения беспилотников ударных. Если раньше мы просто, ну, бились головой в стену, да, то потом начался период, когда... Ну, опять же, это, ну, может быть, меня человек, как бы, или люди, с которыми я общаюсь, обманывают, ну, теоретически, да, вот. Но тема такая, что если раньше мы тупо, ну, одни и те же ошибки делали, и просто за счет там какой-то массовости, за счет авиации, за счет количества стволов где-то все-таки результат имели, да, то сейчас задача такая, что нужно учиться у противника, вот, в первую очередь. Там, где у противника лучше, надо брать на вооружение и думать, как это улучшить и становиться еще лучше. И все креативное, кто что предлагает, как бы, да, то это берется на вооружение. То есть сейчас даже задача стоит, что надо все, что эффективное, неважно, кто придумал, противник или какой-то местный там ДНР или ЛНР, командир, да, кого раньше, как бы, чьи предложения не слушали. Это все берется на вооружение. Такая тенденция есть. Просто, ну, не везде это доведено, как бы, до земли в том числе. И до сих пор, к сожалению, есть проблемы там с некоторыми командирами, которые там и гуманитарку отжимают у бойцов и относятся к своим подразделениям как к собственности, к своей собственности. Вот. Но сейчас эти все моменты, они, ну, как бы начинают рушиться, негативные, да, и начинают порядок понемногу выстраиваться. Просто, ну, такая махина, как, ну, наша армия, это огромнейшая махина. И все так, как бы, сразу, ну, не получится. Но то, что есть люди, которые специально обученные вот именно под изучение опыта и нашего, и противника, и выявление лучших моментов, что в том числе связано и с ВПК. То есть потом они говорят, какие новые типы вооружения надо, на что обращать внимание, учитывая то, что сейчас происходит на земле. Но это делается. Просто опять же, это все, ну, блин, когда система много лет была и работала иначе, да, то есть больше как бы на картинку, вот, то это, ну, не сразу. Так, я же об этом и говорю, что я же говорю, что а что делали эти люди раньше? Вот смотри, ты говоришь, кстати, не первый раз, да, ты говоришь, что вот посмотрите, это же большая махина, это же большая махина. Но я понял бы, если бы эта махина досталась бы нам с тобой, и мы бы с тобой начали бы с нуля пытаться этой махиной управлять. Но эта махина у нас, она с Советского Союза, у нас большая армия. И то есть получается, а как тогда люди росли по должностям? Как они, им досталась махина, им надо было управлять этой махиной, они не знают, что с ней делать, да, понимаешь? Я понял, о чем ты говоришь, я тебе просто по своему опыту скажу, когда вот я был начальником пресс-службы, да, и спикером армии ДНР, естественно, я подчинялся умным людям с большой земли, как бы, да, вот, и я прекрасно на себе это испытывал, когда ты говоришь умным людям, что, ребят, ну вот ваше предложение, то есть, допустим, так, вот поступает у меня там за неделю там куча задач, как бы, да, определенных, я говорю, и скажем, пути решения этих задач, я говорю, ну, ребятишки, вы меня простите, но это полная хуйня, как бы, это нелогично, это тупо, я предлагаю лучше сделать, вот так вот. Да, на что они такие, ну это уже согласовано, ну мы сейчас постараемся, напиши справку, обоснуй. И короче, я такой сижу просто, и все свободное время, меня никто не освобождает от службы. Что так, тебе надо написать справку, вот у тебя есть 3 дня, вот через 3 дня придешь. Нет, я также приходил на 8 утра на совещание или там на 7.30 и так далее. Да? То есть я в свободное время должен сидеть, писать справки, обосновывать, почему они херню, короче, мне приказали сделать и как на самом деле надо сделать. А потом я такой думаю, да идите вы нахер. Вот так, да, не вопрос, как бы, да, что я должен... И так с утра до ночи херячить, как бы, вот на службе, да, и потом в свободное время полночи должен не спать, писать ваши косяки, исправлять и предлагать нормальные решения. Я просто нахрен застрелюсь. Вот и все. Поэтому даже когда есть профессионалы, система была так устроена, что типа, ты там не умничай, просто выполняй, как бы, да. Похер, чё, вот просто выполняй. Вот и все. А сейчас приходит, допустим, новое руководство, говорит, не-не-не, нам нужен результат. А да, ты уже такой привык, как бы, не на результат. И тебе начинают бить палкой по голове, так, нужен результат. Если раньше били палкой по голове, нужны красивые слайдики, красивые отчеты, а сейчас, так, нужен результат, вот, нужен результат. То понятно, что тут вот, те же специалисты, которые могут дать результат, просто их, ну, от них другое требовали, понимаешь? А сейчас требовали, вот сейчас они перестроятся и будет нормально. Потому что есть специалисты, просто их запугали. Распугайтесь, ребята, просто, ну, как, все-таки вы же, ну, должны родину защищать, мы же должны за вами как за каменной стеной быть, а получается, что вы запуганы. Вот, пора с этим заканчивать. Дальше что у нас? Слушай, ну ты как бы про светские новости вчера там что-то писал, вроде, или позавчера. Я так и ни хера не разобрался. Которые? Это рэперы, блядь, какие-то... А, ну там очень, очень большой скандал. Известные рэперы замешаны в каких-то фрик сексуальных, порнопати, педофильных, короче. И там... Сегодня и там... писали, что Тимати тоже в теме. Господи Иисусе, это самое. Получается, что там, короче, все знаменитости, весь Голливуд, значит, какие-то сенаторы, которые сейчас поддерживают Украину, все, короче, были замешаны вот в этих пати. Кто там с кем, ну, значит, спал, непонятно. Сенаторы с рэперами, рэперы с сенаторами. Ну, короче, там какой-то ад, просто вот ад на земле. И, значит, ФБР у этого рэпера, это известный рэпер Puff Daddy, значит, он, помимо того, что сейчас его якобы так обвиняют в убийстве еще одного известного, значит, рэпера Тюпака Шакура и Нотариус Бига, вот, и, значит, помимо этих убийств, вот он, значит, в этих педофильных каких-то темах, и, собственно говоря, все это происходило в его особняке, в котором якобы везде были видеокамеры, и кто там на этих видео, короче, непонятно. В общем, эта история, она может сейчас колыхнуть там Америку. Может, конечно, колыхнуть, может не колыхнуть, но значит, там были все. Да? С ним на фотографиях и Дональд Трамп. Но это не значит, что он там был. Да? С ним там и, значит, вот это вот новое, вроде как, там что-то и Обама там где-то там что-то такое. Да? Вот. То есть, ну, короче, классная такая тусовка в Америке. Вот. И, значит, это все может скоро вообще как бы так стать... Ну, мне кажется, возможно, даже если там что-то и будет такое, мне кажется, просто ФБР или там кто там еще задействован, какие-то спецагенты, которые расследуют все это, они могут эти, наверное, видеозаписи удалить, потому что, ну, если это все всплывет, это просто будет какой-то, короче, трэш, ад и, значит, вот все это. Короче, я понял. Чем дальше, тем... тем интереснее. Нет, ну, западные ценности, что такого. И потом появились квадроберы. Кто? Квадроберы. А, ну да. Ну, кстати, вот я выкладывал видео, где квадроберы, ну, значит, бьют людей, когда им кто-то делает замечание. Короче, тут сегодня еще видео появилось в одном из телеграм-каналов, где... вот раньше, помнишь, были видео... где бабушка выгуливала внучку и палку кидала, например. А теперь уже мама на детской площадке с поводком выгуливает, короче, ребенка, который думает, что, не знаю, или котик, или, короче, ну, я не знаю, надо, ну, нашим обществом нужно заниматься, нужно вот просто объяснять родителям, что это не просто, как раньше в детстве, утренники, когда мы на Новый год одевались там зайчиками и стишок рассказывали Деду Морозу. Это все нахрен намного серьезнее. Это идет расчеловечивание. Это идет обратное, я не знаю, процесс... превращение в обезьян. Да, да, то есть обратный процесс эволюции. Вот. Хотя я не верю вот, в теорию Дарвина, вот, ну, это мое мнение, я считаю, что теория Дарвина это полная херня, как бы. Но не суть, но вот в голове обезьяной быть можно. То есть ты можешь быть человеком, можешь стать обезьяной, как бы. Все, все вот здесь, вот в этой коробке. Как бы. И то, что идет тенденция на то, чтобы из людей делать вот, вот таких животных, чтобы расчеловечивать, да, чтобы это было какое-то тупое существо, которое просто можно кормить, и оно весь день будет там на урановых рудниках добывать руду, как бы. Вот, то, ну, это хреново. Кстати, ты сейчас рассказал какой-то фильм про ГУЛАГ. Про ГУЛАГ. Да, да, братан, ты, я смотрю, тоже становишься понемножку жертвой хрущевской пропаганды периода оттепели. Все, не-не-не, все, блядь, историю не берем, все, братан, значит, смотри, мы больше не обсуждаем ни биологию, ни зоологию, ни географию, поэтому не спрашивай про конфигурацию фронта, ни историю, ни хера. Потому что мы не историки, мы не географы, не биологи, не зоологи, не еще какие-то ологи. Поэтому будем чисто с тобой всегда говорить только то, в чем мы на 100% разбираемся, специалисты, понял? То есть ты будешь говорить только про трусы, которые их носят на лице, а я буду говорить, я не знаю, там, ну, там, про пропаганду, там, все, больше мы не выходим. Братан, я, если честно, так и делаю. Красавчик. Это просто беспроигрышный вариант. Вот, да, и ты, если посмотришь, я не говорю ни про историю, ни про биологию, вот, ни про даже географию, так боюсь, и то одним глазом заглядываю, значит, в Яндекс, поэтому я так и делаю, чтобы казаться умным просто. Вот. Ну что, на сегодня все тогда? Ну да, я думаю, всем, да. Так, всем всего хорошего. А, подожди, ты вот сказал про детей, вот, значит, так подытожим. На детей надо обращать внимание не только, что они могут стать кадроберами. Кадроберами, братан. Да, но и что ваши дети, если вы не будете просто на них хотя бы одним глазом смотреть, и, значит, где, значит, на каких ресурсах находятся ваши дети, да, я имею в виду там в телеграм-каналах и так далее, ваши дети могут стать не только квадроберами, ваши дети могут сейчас получить статью за терроризм или за госизмену, потому что, как мы видим, что, значит, мастерски спецслужбы противника используют подростков в своих интересах, как они поджигают шкафы, поджигают там все что угодно, вертолеты, ну и так далее. То есть следите за детьми, квадроберы, это не будет не самое страшное, когда вашему сыну там дадут 20-ку, например, да, поэтому уделите внимание тоже. Да, ты классно поднял этот вопрос, поэтому я еще раз скажу, у меня в методичке много есть подобных примеров, в том числе, если не ошибаюсь, в перечне методов информационно-психологического влияния, это пункт 8, когда противник создает в интернете игры в реальность или городские квесты, и молодежь сама не понимает, выполняет какие-то вообще левые обычные задания. Одно из 20 будет задание, связанное с изменой родине или с госизменой. Да? Поэтому вот на это все обращайте внимание. Дети могут играть в обычную игру, в эльфов, или участвовать в городском квесте, а на самом деле иногда собирать и передавать информацию без задней мысли, неосознанно противнику. А для противника главное вовлечь нашу молодежь в преступную деятельность, ну и, конечно, получить какие-то разведданные. Поэтому вот эти все моменты очень важны. И еще, друзья, кто там иногда, ну, мало таких людей, но кто иногда там что-то присылает на методичке, уже не надо присылать, потому что, ну, вот у меня еще осталось там где-то под сотню. Ну, нет спроса, то есть сейчас уже все, кто хотел, там, да, мы там раздали, по-моему, 23 или 24 тысячи совместными усилиями, спасибо большое, да. Но сейчас никто не просит, как бы, ни военные, ни Росгвардия. Поэтому, ну, значит, как бы не надо, все и так знают, у всех все и так есть. Поэтому спасибо тем, кто участвовал, то есть мы вот вместе, как бы, вот, скажем, вот, сейчас не вспомнили, 24 тысячи общими усилиями мы раздали, как бы, нашим военнослужащим в основном. Поэтому всем большое спасибо, но больше на методички не шлите, потому что пока нет, ну, никто не просит, да. Только начнут просить, я об этом скажу. Вот. Надо сказать, что те, кто будет интересоваться, она есть еще и в электронке. То есть у Дани в телеграм-канале так найти в электронке. Да, да. Поэтому вот такой момент. Поэтому всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.